Ну что? Ну договаривай, чего тянешь? Твоя Лена погибла. Как? Требовательно произнес Якушев, не поднимая головы. Скажи всю правду, чтобы не оставалось сомнений. Не опасайся, я выдержу. Только говори, если можешь короче. Хорошо, согласился незнакомец. Тогда слушай меня, друг, я буду предельно краток. Твоя Лена выпросилась в разведпоиск. Штабу фронта срочно потребовался язык. И вот она ушла с разведгруппой в прифронтовой тыл. Группа была уничтожена полностью. «А она?» — вскинув голову, порывисто спросил Веня. «Ее взяли в плен. У нее в кармане была лимонка. Лена сумела поставить ее на боевой взвод. Взорвала себя и еще четверых. В живых остался только тяжело раненый фашистский ас, полковник Корк. Вот и все, парень. А теперь и ты меня освободи. Не мотай душу. Мне ведь тоже нелегко в глаза тебе смотреть. Оль!» И раненый, постукивая костылем, стал быстро от него удаляться. Словно слепой, дотащился Якушев до своей двухместной палаты. Он даже не обратил внимания на то, что вторая, утром еще пустовавшая койка, сейчас была занята. На подушке лежала аккуратным конвертом сложенная гимнастерка, а на рогатой вешалке висела длиннополая шинель со знаками различия младшего лейтенанта. Якушеву страшно хотелось прилечь, но раздеваться не было ни сил, ни желания. И он повалился на кровать, как был, в сапогах и гимнастерке. На какие-то мгновения он впал в забытье и даже не повернул головы на скрип распахнувшейся двери. — Ты что, браток, хворый, что ли? — раздался с порога веселый басок. Якушев увидел крепкого белобрысого парня, ладно скроенного, широколицего, с зеленоватыми глазами и розоватым шрамом в левом углу рта, вероятно, от не столь давно затянувшейся раны. Был незнакомец, широкоплеч, из-под расстегнутой нижней рубахи проглядывала волосатая грудь. На руке перекинутое мокрое полотенце, которым он только что вытер лицо. Полные губы растянуты в доброй ухмылке. Якушев неохотно воззрился на него. «Хворый, что ли ты?» — спрашиваю, — повторил незнакомец свой вопрос. «Да нет», — неохотно буркнул Якушев, но этим ответом лишь высек новую улыбку у того на полных губах. Спокойно повесив полотенце на вешалку и деловито положив железную мыльницу на тумбочку, незнакомец укоризненно покачал головой. «А если не хворый, так чего в сапогах среди бела дня забрался на койку? Эх, старшины на тебя хорошего нет!» Рослый парень произносил неодобрительные слова, но лицо его было таким дружелюбным, что Якушеву стало как-то теплее от этого. Ему стало теплее от того, что тот вторгся в мрачное его одиночество. Стоя перед ним на раскоряченных ногах, пришелец весело продолжал. «Ну вот что, ты тут хозяин, так что принимай нового жильца на постой». «Поднимайся, чего закулемался?» Он сноровисто по-старшински надел гимнастерку, складки которой тотчас же сами расправились на костистых широких плечах. Солнце, заливавшее в этот день маленькую палату с окном на южную сторону, сверкнуло на ордене Красного Знамени. И опять Венька с завистью подумал: «Ух ты! У этого даже боевик на груди! Видать, тертый калач, этот младший лейтенант!» «Слушай, парень, а ты водку пьешь?» «Да нет, не очень», — замялся Вениамин. «Ну, а по маленькой?» «По маленькой можно», — улыбнулся Якушев. «Ну так вставай, сталоть! У меня всего четвертинка». И он, весело подмигнув, прибавил: «Но только чистого медицинского, не какого-нибудь там глазодера разбавленного». Веня, сам того не желая, улыбнулся. «А теперь давай за стол», — продолжал шуметь новый обитатель палаты. «Зараз разбавим и выпьем». «Ну а ты чего скукожился? В сапогах на койку забрался. Конец света, что ли, пришел? Солдату не подобает. Это я, как бывший старшина, говорю. Давай-ка за стол, станишник. Мы зараз выпьем этого H2O от бешеной коровки и гутарить будем». С грохотом отодвинув стул, плюхнулся на него. У Якушева от зародившейся догадки просветлело лицо. «Какие ты хорошие слова-то говоришь, младший лейтенант. Скукожился, закулемался, гутарить, зараз. У нас только на Аксайской такие слова говорили». «На Аксайской?» — вскричал новый жилец. «А где она, твоя Аксайская, была? Гутарь, не стесняйся!» «В Новочеркасске», — бесхитростно ответил Якушев. «Улица, на которой я вырос, так называлась». «Знаю, знаю!» — вскричал младший лейтенант. «Однако она же, твоя Аксайская, больно длинная, от бана до кирпичного завода тянется». «Откуда знаешь?» — обрадованно вскричал Веня. «Ты там тоже жил?» «Не, — закрутил головой новый знакомый. «Я не там. Я из Заплавской. Просто бывал на вашей Аксайской и только». «Значит, тоже казак?» «А то как же! Стало быть, давай знакомиться». И Венькина ладонь хрустко затрещала в широкой руке пришедшего. «Данила Денисов». «Якушев Вениамин». «А ты чего такой смурый?» Вениамин вгляделся в его широкое лицо, в зеленые глаза с пляшущими в них искорками, и вдруг осунулся, посуровил, замкнулся. После долгой паузы, трудно отрывая каждое слово от себя, произнес: «Жена у меня погибла. Час назад человек с фронта разыскал, чтобы сообщить». «Постой, постой», — нахмурился Денисов. «Ну а может, путаница какая вышла?» «Если бы путаница». «Нет, сержант из той части черную весть привез». Денисов, успевший налить себе полрюмки спирта и разбавить его водой, накрыл ее огромной в рыжеватых волосках ладонью. «Так, значит, пить не будем», — пробасил он разочарованно, но Якушев решительно коснулся его руки. «Нет, наоборот, выпьем. А мне так чистенького налей, станишник». «Одобряю», — хмуро пробасил Денисов после небольшой паузы, спросил. «А она что же, на фронте с тобой была? В авиации?» «Нет, она в госпитале медсестрой, когда меня раненого туда с аэродрома доставили». «А ты что же, в летчиках был?» «Стрелком-радистом на СБ летал». «Знаю», — хмуро откликнулся Данила. «Такие бомбардировщики мессершмитты запросто, как на охоте, сбивали. Скорость маленькая, горят, как факелы. И в первую очередь вас, стрелков-радистов, расстреливали, чтобы с хвоста было удобнее подойти и в кошки-мышки сыграть. Стало, ты это самое на горбу своем испытал и поранен тяжко был». Якушеву становилось все теплее и теплее. Какую-то доброту и ясность вносил в его существование этот неожиданный человек, оказавшийся земляком, от которого ничего не хотелось утаивать. «Да нет, не тяжко», — сознался он. «А чего ж тогда по госпиталям так долго шлындаешь, если ранение не тяжелое?» «Так сложилось», — вздохнул Веня, и, чувствуя, что собеседник остался недоволен подобным ответом, подробно рассказал, как он защитил санитарку Любу, как попал под бомбовый взрыв, как спасли хирурги его лицо, когда появилась опасность, что все оно останется в шрамах. Подперев крутой подбородок огромной ладонью, земляк Данила строго и внимательно его слушал. «Вон о чё!» — откликнулся он, наконец, потеплевшим голосом, после того, как Веня закончил свой рассказ. «А я еще подумал про себя, отчего это у парня, летавшего на боевые задания, ни одной медальки нет? Хотя война уже более года длится». «Ну да ничего. Зараз я так гутарить буду, станишник. Я не кугут какой-нибудь несчастный из Кривянки, а доподлинный родовой казак. Вот и правду от меня прими. Те красные полосочки, которые ты теперь после выздоровления будешь на гимнастерке носить за свои тяжкие ранения, за кровушку, что за отечество пролил, они как ордена и медали. А боевые награды тебя еще ждут. За ними еще в бой полетать придется. Они просто так, даже с неба, и даже на летчиков не падают. И потом, самое главное, что в тебе есть, так это то, что ты не за ордена воюешь. А девка, брат, была у тебя, сталть, хорошая». «Такой не найду», — печально промолвил Веня, но Денисов сурово покачал головой. «Ну, в этом еще не зарекайся. Обижайся, не обижайся, но женщин на земном пространстве поболее, чем нас, мужиков. Так что и на тебя еще найдется не худшее. Ты казак справный, что рожа, что кожа. Тебе только из беды подниматься надо». Якушев в недоумении развел руками. «Не то гутаришь, земляк. Такой, как Лена, я не встречу». И снова поник головой. Он не заметил, какими сострадательными стали в эту минуту глаза земляка. Справившись с овладевшим было приступом тоски, Якушев с горьким недоумением спросил: «А что, по-твоему, значит, Данила, подняться из беды?» «А это самое тяжкое, станишник, если хочешь знать. Вот, допустим, что ты мужик волевой и сумел встретить свою беду стоя, не распластался на животе перед ней, как башибузук перед турецким султаном. Честь и хвала тебе, сын казачий. Но ведь не это самое главное. Надо самого себя переломить, чтобы судьбу начинать заново. Вот ведь в чем загвоздка, земляк. Твой знаменитый прадед, беглый крепостной Андрей Якушев, как ты сказывал, барина уколотил своего, чтобы любимую крепостную девку защитить. Да и у Платова не в раз в лучшие казаки сумел подняться. Но ведь он же сумел все это сделать. а на его месте другой слабосильный живота запросил бы. Так какой же ты будешь наследник казачьей славы, если зараз примеру своего предка не последуешь? Но девку погибшую продолжай любить, и люби все больше и больше, пока равную ей не присмотришь. А из беды подымайся незамедлительно, прах ее с себя отряхни и шагай дальше. На то ты и казак донской, чтобы из беды уметь подниматься. У меня, если зараз назад оглянуться, то в октябре 41-го похуже случилось, и если бы я не сумел из беды подняться, то пеплом бы уже, по всей вероятности, стал, потому что по горячему приговору военного трибунала неминуемо был бы расстрелян. Якушев придвинулся к нему так, что почти упирался своими коленями в его колени. — Да? А что же-то с тобой случилось в 41-м? — грустно спросил он. — Рассказывай, земляк, не томи. Зеленые глаза Денисова померкли. «Вот когда я падал, так падал. На краю дезертирства сверхподлинного очутился, если обнажать свою душу и рассказывать все по правде да подлинности. Зараз у тебя, парень, все печенки от моей искренности повыворачивает. Но я уже не могу остановиться и не поведать тебе обо всем, браток». Вениамин слушал, и ему представлялось все, что сопутствовало этому рассказу соседа по палате. Высушенные осенними ветрами дороги Подмосковья, желтые, опавшие из берез и осин листья, разбитый полк, попавший во вражеское кольцо. Начало своей повести Денисов излагал глухо и даже при этом не поднимал затяжелевшей головы, чтобы не смотреть в глаза своему неожиданному слушателю. И осуждением, и отчуждением дышало его лицо, когда он вспоминал, как это было. 41-й. Какая человеческая память может его перечеркнуть? Какой историк пройти мимо и не поклониться ему, как памятнику? У каждого фронтовика ныне защемит сердце при виде полустертого временем окопчика или блиндажа, полузаросшего побегами зеленой, буйной, весенней, либо желтой осенней травы. А мемориалы из мрамора, цемента или красного камня? Мемориалы, на которые занесены имена и фамилии воинов, павших в бою с оружием в руках, и тех, кто был замучен и казнен, хотя и не брал в руки никакого оружия. Кто только не погибал в лютое военное лихолетие. Вот и Денисова оно не обошло, поставило на грань между жизнью и смертью, между доблестью и позором. Сейчас об этом ему нелегко вспоминать, потому что тоской и болью наполняется душа, а совесть становится обличителем. Денисов и до сей поры не мог отдать себе отчета в том, как все это произошло. Смутно, словно сквозь сон, он помнил подробности этой кошмарной ночи. Бой начался внезапно. Едва осенние сумерки плотной стеной упали на подмосковную землю. На первую линию траншей противник обрушил минометный и артиллерийский огонь. А потом стрельба оборвалась, и над окопами повисла осветительная ракета. Ее желтый неверный свет на минуту выхватил из темноты кусок поля с брошенными окопами, озарил маленький приплюснутый курганчик, на северном склоне которого темнел силуэт подбитой 34-ки, и потух столь же неожиданно, как и загорелся. А после того, как в черном небе повисла вторая ракета, заиграли трубы, послышался бой барабанов, и при свете третьей, выпущенной уже с нашей стороны ракеты, все увидели немцев. Длинной, разорванной цепью шли они прямо на первую линию траншей, прижимая к животам короткоствольные автоматы, что-то выкрикивая на ходу. На нашем правом фланге застучал пулемет, захлопали разрозненные винтовочные выстрелы. В первом ряду немецкой цепи упало несколько человек в грязно-зеленых шинелях, но остальные продолжали идти, не открывая огня, будто ничего особенного не случилось, будто это было не подмосковное поле, а Берлинская площадь, Александерплац, во время праздничного парада. Когда до нашей траншеи осталось не более 200 метров, они побежали. На левом фланге замелькали одетые темнотой и от этого еще более пугающие фигуры вражеских солдат, и чей-то панический вопль разнесся по траншее. «Фрицы прорвались! Спасайтесь!» Рядом с Денисовым двое солдат спрыгнули на бруствер, а через минуту, когда он успел сообразить, в чем дело, окоп уже опустел. И он тоже побежал за бойцами. Он хотел догнать кого-нибудь из товарищей, но их близко уже не было. Целое отделение перестало существовать в одну минуту, поддавшись панике, и ужас гибели сковал его. Лишь на секунду Данила увидел знакомого пулеметчика и попробовал его остановить. «Орленко!» — закричал он с отчаянием. «Орленко, постой!» Но это не помогло. То ли не услыхал товарищ его голоса, то ли просто не разобрал сказанных слов, но только даже не обернулся. Денисов сделал еще одну попытку догнать знакомого, но и она не увенчалась успехом. И в эту минуту он услышал явно ему адресованный картавый голос. «Хальт!» Денисов испуганно отпрыгнул в сторону, в мокрый, засыпанный опавшими листьями кювет. Винтовка СВТ выпала из его рук и с плеском шлепнулась в дождевую лужу. Следом за ней он бросил противогаз и побежал еще быстрее.